Самое лучшее – не строить лица среди сотен построенных лиц. В открытом океане не видно границ. Видно только то, как от водной глади ночью отражаются звезды. Их мир иллюзий вряд ли будет настолько приятен, как чистый морской воздух или легкий теплый бриз. Здесь раз, два, три. Новый мир иллюзий. Прост. Ви айнс, цва, тра, фио. И вовсе не важно, где ты и с кем ты. Привет, это же ты? Та самая Грета фон Бисмарк, поломанный полукиборг. Вдруг задает мне вопрос незнакомый мужчина. В баре довольно темно, приглушенный свет играет на его лице бликами. А как вас по имени? К тому времени я уже опустошила бутылку. Казался мне таинственным и симпатичным. И твой отец сейчас сидит за то, что не стесняется высказаться, как запрещенный предводитель по всему миру? Киваю. Таким был его выбор. И моим он был. Когда я стояла рядом с ними, были слышны звуки выстрелов. Одна из лучших воинов получила в грудь удар, заставивший упасть, а затем бороться за отголоски прошлой жизни. Но тем самым остаться на свободе, как в загоне иллюзии изобилия. «Ты нужна нам снова», — говорит он. «Как королева на шахматном поле. Я собрал группу, мы можем все изменить». Чип барахлит. Тогда этот тип слон. Свобода. Свобода условно. Свобода выбирать новую работу из сотен таких же работ. И все равно остаться рабом. Давай я тебе расскажу, ты решишь, готова ли ты дальше пойти. Ведь только мы вместе сможем все изменить.